Николай Алексеевич Некрасов. «Мертвое озеро». Том 10, книга 1. Полное собрание сочинений и писем в 15 томах. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Ленинград. Наука. 1985 год. Том 1. Часть 1. Глава 1. Летний вечер. 4 часа пополудни. День жаркий, но воздух чист и ароматен. Солнце усердно нагревает темно-серые стены большого неуклюжего дома, стоящего вдали от прочих деревенских изб. Об архитектуре его можно сказать одно. Вероятно, он был недостроен, когда его покрыли крышей. Окна, маленькие и редкие, наглухо заперты. У дома есть и сад, но он нисколько не защищает его от солнца. Кроме кустов сирени да акаций, не видно в нем никаких дерев. Впрочем, в нем найдется все необходимое для деревенского сада. Крытая аллея из акаций с беседкой, несколько дряхлых скамеек, расставленных на дурно выметенных дорожках, в стороне гряды с клубникой, а по забору тянутся кусты смородины и малины. Полусгнившая терраса с колоннами и деревянными перилами, выкрашенными белой краской, выходит в сад, и от нее тянется дорожка. Она спускается вниз к небольшой реке, которая вся покрыта болотными лилиями и другими травами. Через речку перекинут узенький мостик в китайском вкусе. Переходящему его нужно иметь достаточный запас мужества, потому что местами доски сгнили, а остальные прыгали от прикосновения. Но за смелость свою он щедро вознаграждался, очутившись вдруг в прекрасном лесу, вместо унылого обнаженного сада. Огромные деревья заменяли здесь беседку и крытую аллею. Зеленая мягкая трава с цветами, сгнившие деревянные скамейки. Тут так все дышало весело и роскошно, как будто не маленькая река, а целое море разделяло два сада. Вступив в дом, мы увидим одну из главных комнат, необыкновенно широкую и низенькую, с полом, выкрашенным густо-коричневой краской, с закопченным потолком, с меблировкой, в которой каждая вещь свидетельствует давность лет и лишение удобств. Высокие стулья, выкрашенные белой краской, с букетом роз на спинке, с соломенными подушками, привязанными к сиденью, жались плотно друг возле друга, окаймляя стены. Посреди комнаты обеденный круглый стол с бесчисленными тоненькими ножками, напоминавший огромного окаменелого паука. В углу против окон массивный флигель в неуклюжем чехле из толстого серого сукна. На желтой закопченной стене барометр, оправленный в черное дерево. В одном углу помещались стенные часы с пудовыми гирями, которые по огромности своей скорее годились украшать башню рыцарского замка, чем столовую мирного селянина. Под монотонный стук маятника по комнате ходила женщина пожилых лет с лицом бледным и суровым. В ее крупных и неправильных чертах было полное отсутствие малейшей нежности. Закинув руки назад, она прохаживалась тяжелой поступью, погруженная в раздумье. Ее полутраурный туалет гармонировал с мрачностью комнаты. Он состоял из темного ситцевого капота и бархатной пелеринки с бахромой. За поясом позванивала огромная связка ключей. Тюлевый чепчик с темными лентами прикрывал волосы женщины, черные с проседью. У окна, затянутого серпянкой, сидели девушка и старичок, лицом друг к другу. Противоположность лет резко выказывала молодость, полную жизни, и кроткую старость. Несмотря на совершенно детский туалет девушки, ей смело можно было дать лет 16. Ситцевое полинялое светленькое платье с короткими рукавами, которые выказывали полненькие и красивые руки, и беленькая детская пелеринка, не могли скрыть пышных плеч. Девушка была причесана в китайском стиле. Ее слегка волнистые волосы приподняты были кверху, открывая красивый лоб и виски. Коса ее, очень густая, низко спускалась на затылок, на котором велись от природы маленькие пукли. Головка так грациозно была поставлена на ее прекрасных плечах, что невольно обращала на себя внимание. Черты лица были небольшие, исключая глаз, ясных и смелых. А в очертании красивых губ, несмотря на детское еще выражение всего лица, выражалось уже столько энергии, что вы невольно догадывались о силе характера. Гармония господствовала во всей фигуре девушки, начиная с огненных ее глаз до красивых пальцев, которыми она работала бисером на бумаге. Занятие, придуманное для потери зрения. Старичок был очень маленького роста. Он почти весь мог бы усесться в вольтеровских полинялых креслах. Лицо его было кротко, черты мелкие, но, несмотря на дряхлость, сохранившие еще форму. Из-под белого вязаного колпака, которым была покрыта его голова, падали редкие длинные седые волосы и ложились на воротник ситцевого халата. Огромные очки почти закрывали все его маленькое лицо. На коленях у него лежала книга, а на окне подле него табакерка и розовый клетчатый платок. Тишина была томительная кругом в доме. Одна только мерно тяжелая поступь, то заглушаемая боем маятника, то вторившая ему, монотонно раздавалась по зале. Внимательный глаз, однако же, заметил бы маленькую комедию, которая безмолвно разыгрывалась среди всеобщей тишины. Лишь только высокая женщина поворачивалась спиной к окнам, как девушка отнимала голову от работы и заглядывала за ширмы, стоявшие у окна. Старик делал то же. Они улыбались, глядя в окно. По временам девушка едва сдерживала смех. Но как только высокая женщина доходила до двери против окон и поворачивалась, девушка и старик пугливо обращались к своим занятиям. Лица их быстро принимали серьезное выражение. Внимание старичка и девушки привлекал стоявший у окон в саду высокий мальчик. Впрочем, мальчиком его можно было назвать только по костюму, да еще по гримасам и прыжкам, какие он теперь выделывал. Широкие его плечи заключены были в узенькую синюю суконную курточку, рукава которой едва доставали до кисти его мускулистых рук. На отложенный воротничок рубашки падали светло-белокурые длинные волосы. Ростом он был довольно высок и вообще имел вид недоросля. Щеки его горели ярким румянцем, пот катился градом с его открытого лба, но он ничего не замечал и усердно гримасничал и ломался. Однако ж проказом его, который так занимали старика и девушку, суждено было скоро кончиться. Высокая женщина, случайно, не дойдя до двери, повернула голову и застала врасплох старичка и девушку. Как бы почувствовав устремленные на них зоркие глаза, они оба вздрогнули и склонили головы, один к книге, другая к работе. Язвительно улыбнувшись, высокая женщина молча вышла из залы в боковую дверь. Девушка выразительно переглянулась со старичком и робко прислушивалась к стуку двери в соседней комнате, которая выходила на террасу. Через минуту возвратилась в зал высокая женщина. Запыхавшись, тащила она за собою проказника, пойманного врасплох в саду. Он неохотно шел за ней, упираясь всем телом. Со всею силой своего высокого роста и могучих плеч она посадила мальчика на стул у флигеля и грозно сказала: «Я жду его, думаю, еще в классе, а он изволит гримасничать, как фигляр какой-нибудь». И с презрительной миной, обратясь к старичку, который как школьник уткнулся в книгу, она прибавила: «А как вам-то не стыдно?» Затем, быстро отвернув голову, подошла к девушке, низко склонившей голову над работой, с готовностью принять грозу, уже тяготеющую над ней. «А вы, сударыня?» — воскликнула высокая женщина, дурно скрывая свой гнев и, однако, стараясь придать своему голосу более ровности. «Вспомнили бы, что едите чужой хлеб, носите чужое платье. Хоть бы из деликатности, коли в вас нет благодарности, слушались ваших благодетелей. Не зевали бы по окнам, а работали бы». Изливая таким образом свой гнев, высокая женщина все ближе и ближе подходила к девушке. Сдерживая ускоренное дыхание, бедная девушка сжала свои губы, на которых как бы блуждала улыбка. Щеки ее горели, а дрожащей рукой она ловила бисеринку, которая упорно увертывалась от нее. Голос высокой женщины все возвышался, лицо пылало гневом, она продолжала: «Я вас проучу, сударыня, я заставлю вас не улыбаться, а плакать, когда вам говорят дело, взятое из милость». Но тут она была прервана сильным стуком крышки флигеля и диким криком. То кричал молодой человек, кусая свою руку и подпрыгивая. Высокая женщина кинулась к нему. В минуту гнев исчез с ее лица, смененный испугом. Она озабоченно смотрела на мальчика, повторяя: «Все твои шалости!» И она хотела было дотронуться до его руки, но он дико вскрикнул: «Ай, больно!» и уклонился. «Воды холодной и уксусу! Скорее, скорее!» — отрывисто проговорила высокая женщина, подавая связку ключей девушке, подбежавшей к ней. Вода и уксус были принесены, и ушибленная рука молодого человека обвязана. Через 5 минут он сидел у круглого стола за книгой, а высокая женщина против него с аршинными спицами, которыми она вязала шерстяной шарф. В комнате воцарилась тишина, нарушенная, впрочем, очень скоро сильным ударом, которым наградил себя в лоб мальчик, преследуя докучливую муху. Неожиданная его выходка рассмешила девушку, но смех ее был приостановлен грозным взглядом высокой женщины и повелительным восклицанием: «Читай вслух!» Молодой человек повиновался. Но он читал то басом и необыкновенно скоро, то пищал, коверкая немецкие слова. Он читал по-немецки так уморительно, что кроме высокой женщины все едва удерживались от смеху. Потеряв терпение, она вырвала у него книгу и, отбросив ее, сказала грозно: «Погоди, голубчик, перестанешь ты у меня тешить ленивицу. Дай приехать ему». Казалось, эта угроза подействовала на Шалуна. Он, оперся на стол руками, затянутыми в узкие и короткие рукава курточки, положил на них голову и стал смиренно глядеть за бегающими по столу мухами. Все углубились в свои занятия. Девушка случайно подняла голову и встретилась глазами с молодым человеком. На лицах у обоих, как молния, мелькнул смех. Она подавила его кашлем, а он разразился истерическим взрывом хохота. Высокая женщина и старик вздрогнули, отбросив свое вязание и сложив руки. Первая с недоумением глядела на смеющегося юношу, который зажимал рот больной рукой. «Чему ты смеешься?» — запальчиво спросила она. Он, вспрыгивая, забарабанил по столу обвязанной рукой. «А, у вас, кажется, вся боль прошла от смеху», — сказала язвительно высокая женщина и, освидетельствовав его руку, сердцем толкнула шалуна к флигелю, проворчав. «Смеет обманывать!» Но он не унимался. Сидя за флигелем, он поминутно сморкался и принужденно кашлял, поглядывая искоса на девушку. «Вы, кажется, сегодня решились меня бесить, но вам не удастся. Вон отсюда!» — сказала повелительно высокая женщина. В голосе ее было столько силы и твердости, что юноша потупил глаза, но однако ж не двигался с места. «Я тебе говорю», — с нетерпением прибавила она. «Я виноват, больше не буду», — покорным голосом отвечал он и взял аккорд. «Не хочу слушать ваших извинений», — проговорила более кротким голосом высокая женщина и, повернувшись спиной к флигелю, стала вязать. Молодой человек играл с большим одушевлением. В его игре видно было также много механического труда. Он разыгрывал одну из сонат Бетховена. Трудно было поверить, что это был тот самый шалун, который за минуту вел себя так детски. Нежные черты его лица приняли задумчивое и печальное выражение. Голубые глаза быстро перебегали от нот к клавишам. Брови его слегка сдвинулись, и вся его фигура возмужала и дышала энергией. Часа два он без умолку играл. Высокая женщина, оставив свое вязание, неподвижно его слушала. Девушка по временам поглядывала на играющего и на слушающих его, и улыбка блуждала на ее веселом лице. Старичок сладко спал в своих креслах. Заметив, что играющему жарко, высокая женщина глазами приказала девушке открыть окно, у которого она сидела. Пробило с громом 7 часов. Высокая женщина сочла их и ласково произнесла: «Довольно, Петруша». Но играющий не обращал внимания на ее слова. Он продолжал играть. Зато старичок при голосе высокой женщины пугливо проснулся и вопросительно глядел на нее. Она повелительно сказала, обращаясь к девушке: «Прикажите давать чай». Играющий остановился, встав из-за флигеля, подошел к высокой женщине и поцеловал ее в плечо. Вся суровость и холодность исчезли с ее лица. Она с любовью расправила взмокшие волосы, прильнувшие к пылающему лбу Петруши. «Тетенька», — сказал он, — «мы будем пить чай на террасе. Здесь так душно». «Да, ты весь в испарине». И тетка вытерла ему лоб своим платком. «Ничего, посмотрите, как тихо в саду», — подходя к раскрытому окну, сказал Петруша. И вдруг его лицо приняло прежнее детское выражение. Он выбежал из залы, говоря: «Я, тетенька, велю готовить чай на террасе». Тетка не успела кивнуть головой в знак согласия, как Петруша уже был в саду и неимоверными прыжками пустился бежать по аллее, ведущей к мостику. За несколько шагов он был остановлен криком «Стой!», и девушка, смеясь, выскочила из-за куста. Они схватились за руки, встали ровно в линию и, переглянувшись, ударили 3 раза в ладоши, протяжно произнося: «Раз, два, три». Затем с веселым криком пустились они бежать через мостик в ту часть сада, которую правильнее назвать лесом. Они бежали, не переводя духу, поддразнивая друг друга. Наконец девушка, обняв руками небольшую тонкую березку, радостно закричала: «Я первая, я первая! Я второй, я второй!» Обнимая деревце, смеясь и подражая голосу девушки, кричал Петруша. «Ах, потише, Петруша!» — сказала девушка и стала оправлять свою слегка помявшуюся пелеринку. Петруша насмешливо глядел на нее. «Да вам, кажется, нравится, — продолжала она, — когда ваша тетенька бранит меня, что я скоро пачкаю пелеринки». «А хорошо я ее надул? — с гордостью спросил Петруша, и, скача с ноги на ногу, он жалобно пищал: «О, больно, больно!» И оба расхохотались. «Однако пойдем домой, может уж нас ищут, — пугливо сказала девушка. И, перейдя мостик, они пошли к дому разными дорожками. На террасе у стола за самоваром уже сидела высокая женщина, когда девушка подходила к дому. Петруша первый подошел к столу и сел подле сухой фигуры с длинным неподвижным лицом, желтыми жидкими волосами и серыми злыми глазами, быстро бегавшими. Этот человек был так тощ, как будто его готовили для гербариума. Длинная его шея, как пучок проволоки, затянута была в белую пожелтевшую косынку под цвет его лицу. Старинный синий фрак с медными пуговицами был ему, видимо, широк. Зато нанковые сиреневые узенькие панталоны обрисовывали не только его высохшие ноги, но и голенище его топорных сапогов. Канареечного цвета жилет дополнял его наряд. То был учитель Петруши. Чахоточная маленькая сероватого цвета женщина сидела возле него, робко глядя на всех. Что-то жалкое и страдальческое было в ее фигуре. То была подруга его жизни. Во время чаю, кроме Петруши да его тетеньки, никто не говорил. По окончании чаю учитель отвесил поклон и удалился. За ним последовала его жена, сделав неловкий реверанс хозяйке. Старичок медленно прохаживался по саду с Петрушей и девушкой, а высокая женщина, сидя на террасе, рассуждала с ключницей.